Женщина, помешавшаяся после гибели на фронте двух сыновей, это была отличная оригинальная маска с использованием и эксплуатацией великого, присущего всем нормальным людям чувства любви к матери. Ивашова действовала на узловых станциях в наших оперативных тылах ровно 4 недели. Страшно даже подумать, сколькими жизнями заплатила армия за этот месяц ее шпионской деятельности. Перед вылетом из Лиды мы с Поляковым все обсудили и оговорили. Наши выводы вкратце выглядели так. Наблюдение за движением эшелонов ведется в Белостоке или, что вероятнее, в Гродно. Это стационарное слежение. Маршрутниками или фланерами продержаться сутки и более непосредственно на железнодорожном узле со строгим охранительным режимом практически невозможно. Наблюдение ведется не одиночкой, а как минимум 2 агентами. При перевозке реактивной артиллерии «Катюш» на каждой платформе находится часовой. Установки наглухо задраиваются брезентами, под которые подкладываются дощатые каркасы и кипы сена, изменяющие конфигурацию груза. Так что определить, что это «Катюши», а тем более отличить в эшелоне М-13 от М-31, может только квалифицированный специалист с зорким глазом, человек, имеющий отличную военную и агентурную подготовку, причем полученную в последние 1,5-2 года, то есть знающий новую боевую технику. И в Гродно, и в Белостоке мы начали с выяснения режима на железнодорожных узлах. Оказалось, что никто из посторонних не смог бы находиться сколько-нибудь длительное время на путях, в депо и служебных помещениях, оставаясь незамеченным. Парные патрули военной комендатуры были ретивы и по-настоящему бдительны. Стоило нам потолкаться у эшелонов, как на нас обратили внимание и предложили предъявить документы. Места ожидания для гражданских пассажиров, перроны и пристанционные территории находились под круглосуточным наблюдением транспортной милиции и отделений госбезопасности. Такой строгий порядок и в Гродно, и в Белостоке соблюдался с момента освобождения. На обеих станциях меня не оставляло неприятное чувство какой-то виноватости. Особенно сильно я ощущал его в Гродно. На путях там находилось около 10 воинских эшелонов. Одни прибывали, другие отправлялись. Такой круговорот не затихал уже 2-й месяц. Войска и боевая техника двигались к фронту. Но раньше, чем они туда прибывали, районы выгрузки и сосредоточения становились известны противнику. Глядя на бойцов и офицеров, ничего не подозревая бегавших у эшелонов, я то и дело вспоминал, что разыскиваемые действуют у нас в тылах уже около месяца, и мурашки ползали у меня по коже. После ознакомления с охранительными режимами на обеих станциях я утвердился в мысли, что слежение ведется не только маршрутниками или фланерами, но и стационарными наблюдателями, причем, скорее всего, железнодорожниками. Я знал по опыту, что при восстановлении советской власти на освобожденной территории вражеские агенты стараются проникнуть в систему железнодорожного транспорта, причем отнюдь не на какие-либо начальнические должности. Они охотно идут на низовую работу с составителями поездов, смазчиками, стрелочниками, что дает возможность постоянного свободного пребывания на станциях и общения с большим числом железнодорожников и проезжающих пассажиров, в основном военнослужащих. Разумеется, устроиться на железную дорогу стремится не только вражеская агентура, но и те, кто хочет получить бронь, а также повышенный по сравнению с нормами для городских рабочих паёк и топливо на зиму.